«Думаю, его встретила Анна», — улыбнулся Мартен. Мужчины сложили оптические приборы в чемоданчик и покинули помещение. Следовало идти на конспиративную квартиру. Там должна ожидать капитан Анна Штольц и капитан Ян Вайкуле. Через 2 часа сотрудники ГБО, а это были именно они, добрались до взятой в аренду квартиры. Анна и Ян уже были на месте. Полковник и майор прошли в комнату. «Где Анна?» – спросил полковник Шмидт у Яна. «Смывает крем в ванной, который превратил ее в смуглянку», – ответил Ян. «Как все прошло?» – задал главный вопрос полковник. «Никак не могли подобраться к Гуверу, а в обед он засел в ресторане. Видимо, получил сообщение о теракте в Белом доме, выскочил как ошпаренный. Тут-то его и подловила Аня, споткнулась и ухватилась за Гувера, укол кольцом прошел штатно», – доложил капитан Ян Вайкуле. «Догадается или нет?» – заинтересованно спросил Мартен. Ян посмотрел на часы и ухмыльнулся. «Может и догадается, только у него осталось 3 минуты, потом начнется приступ, а через несколько часов яда в крови не останется, растворится», – ответил Ян. Группа полковника Шмидта проконтролировала ликвидацию успешно. Имелся и второй вариант, если бы не сработал первый, но с более большим риском для членов группы. Через 2 часа они ехали на машине в сторону Нью-Йорка. Рано утром отходит торговое судно испанцев, на котором зафрахтованы каюты для 4 пассажиров из Франции. Судно сделает остановку в Англии. Документы предоставили нелегалы, которые обосновались в США несколько лет назад. Они же собирали всю информацию для группы полковника Шмидта. Месяц спустя. Великобритания, Лондон. Гаррит Келли, 30-летний ирландец, работал водителем такси. Полгода назад он познакомился с американцами в пивном баре. Янки приехали в Лондон по торговым делам. Американцы щедро угощали Келли, а когда он напивался, не мог вспомнить, что происходило вечером. Ирландец даже не подозревал, что с ним работал специалист по гипнозу. Через 2 месяца американцы исчезли, а 2 недели назад появились вновь. Они договорились с Келли, что каждый день с 10 утра до 2 часов дня его такси будет стоять в ожидании на Даунинг-стрит, недалеко от дома под номером 10. При этом за простой машиной американцы щедро платили. Вот и в этот день он сидел в машине, ожидая сам не зная чего. Мимо машины прошла красивая женщина, подошла к машине и постучала в окно дверцы. Гаррит открыл окно, с интересом разглядывая красивую брюнетку. «Безумец», — резко произнесла женщина в лицо Келли. Глаза Гаррита Келли остекленели, мозг его в это время отключился, чего ирландец даже не подозревал. Женщина вытащила из-под полы плаща 2 револьвера и подала их Келли. «Что я должен сделать?» – спросил ирландец безвольным голосом. «Из дома под номером 10 выйдут люди, ты подойдешь к ним и будешь стрелять в них до тех пор, пока не убьешь», – приказным тоном произнесла женщина. После этого она ушла. Через 10 минут из дома под номером 10 вышли 2 важных господина, видимо, один уходил из гостей, а 2-й провожал его. Оба господина показались ему знакомыми, точнее он видел их фотографии на страницах газет, а еще мелькнула мысль, что в доме под 10-м номером находится казначейство. Подчиняясь непреодолимой силе, Келли вышел из машины, быстро пересек улицу и начал стрелять. Келли продолжал стрельбу даже тогда, когда оба господина упали на мостовую. Появились полицейские, они открыли огонь в безумца. Через минуту Келли лежал на мостовой с простреленной головой рядом со своими жертвами. Он так никогда и не узнает, что стал убийцей Уинстона Черчилля и действующего премьер-министра Климента Эттли. Из бара в 100 метрах от места трагедии вышли молодой мужчина и красивая женщина, они направились в противоположную сторону от места убийства. На месте трагедии собралась целая толпа полицейских, он взяли под охрану часть улицы, дожидаясь начальства. Никто не обратил внимания, что 2 полицейских, которые стреляли на поражение в убийцу, отошли в сторону, а после скрылись через переулок на соседнюю улицу, где их ждала машина. Лжеполицейские сели в автомобиль и покинули район происшествия. Вечером того же дня торговцы из Франции пересекли пролив Ла-Манш на пароме. Далее их следы терялись. Группа полковника Шмидта возвращалась домой. Весна 1951 год. Москва. Ленинградское дело. Ленинградское дело и дело Еврейского антифашистского комитета. Такое название получило дело, которое Маленков и Берия пытались раскрутить. Еще в 1948 году пришло письмо в Совет министров СССР от заместителя председателя Госплана Михаила Помазнева. В письме утверждалось, что председатель Госплана Вознесенский, а он к тому же еще и член Политбюро ЦК КПСС, закладывает в годовые планы заниженные показатели. Для проверки фактов из письма была создана комиссия во главе с Маленковым. В феврале 1949 года Маленков убыл в Ленинград. Через месяц проверок Маленков позвонил мне и сообщил, что часть фигурантов выявлена, можно брать под арест. Я в своей первой истории Павла Обухова, краем уха слышал о ленинградском деле, но подробностей не помнил. Историки утверждали, что была совершена жесточайшая ошибка. Потому я решил разобраться в этом деле. Была сформирована следственная группа исследователей МГБ и МВД, дополнительно в эту группу включили сотрудников ГГО, которые должны были проконтролировать законность действий следствия. Часть фигурантов взяли под домашний арест, а часть были помещены под арест в следственный изолятор. В ходе следствия выяснилось, что ленинградские руководители партии использовали служебное положение для устройства на работу своих приближенных. Я дал задание министру финансов Звереву провести комплексную проверку по расходу бюджетных средств. Если бы я не притормаживал рвение Маленкова, то всех участников наверняка бы подвели под расстрельную статью. Аудит комиссии от Министерства финансов обнаружил грубые нарушения финансовой дисциплины руководящих работников, бывших и существующих, исполкома Ленинградского городского совета депутатов трудящихся. За растраты наказывать необходимо, чтобы другим неповадно было. Я дал команду Маленкову передать дело в следственные органы. Однако там было замешано столько людей и сильно запутано, что к концу 50-го года только завершилось следствие. Еще неизвестно, сколько продлится судебное разбирательство, уже наступил 51-й год, а суд все еще разбирается. Предварительно мне доложили, что виноватые в финансовом хищении получат сроки очень немалые. Либералы бы сейчас возмутились, а я так скажу: ты не воруй, и будет тебе счастье. Политическая основа имела место быть. У руководителей Ленинградского обкома ВКПБ 89, теперь КПСС, возникла идея создать РКП-90 в противовес КПСС, ну или оппозиция, если так удобнее считать, предлагал Радионов. Он работал секретарем Горьковского обкома партии. Видимо, до меня Сталин негативно отреагировал, но мер никаких не принимали. Возможно, группа партийцев решила, раз Сталин молчит, почему бы не попробовать еще разок. А я, уже попав в это тело, ни сном, ни духом, короче, ничего не знаю, а память самого Сталина подсказок не дала. Но дело не только в партии, в большей степени кумовство. Именно это меня и разозлило. Я же с первых дней своего попадания в это время бороться начал с таким фактом. В общем, закрутилось, завертелось. Маленков просил дать добро на более жесткие допросы, но я его притормозил. Пусть следователи разбираются. Тем не менее, секретаря ЦК КПСС Кузнецова Алексея Александровича, бывшего секретаря Ленинградского обкома партии, взяли под арест, что-то там следователи накопали. Кузнецов один сидеть не захотел и дал показания против Попкова Петра Сергеевича, существующего один год секретаря Ленинградского обкома, и закрутилось, пошло-поехало. Как только арестовали Попкова, он запел, как соловей, ну прямо заслушаешься. Ленинградские коммунисты старательно продвигали своих людей в ЦК КПСС, развели, суки, мафию. Попков рассказал о манипуляциях на выборах. Во время 8-й Ленинградской городской объединенной конференции в бюллетенях тайного голосования были вычеркнуты фамилии 1 госсекретаря обкома и горкома Попкова, 2 госсекретаря горкома Капустина, 2 госсекретаря обкома Бадаева, но по результатам выборов эти люди прошли под голосованием единогласно. Следователи арестовали Капустина и Бадаева. Эти кадры решили арию соловья продолжить. Всплыли фамилии председателя Ленгорисполкома Лазутина, один госсекретаря Ярославского обкома Турка, управделами Ленинградского обкома и горкома Михеева, и заведующие отделами партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК Закржевской. Вновь всплыла фамилия члена Политбюро Вознесенского и Родионова. Всех взяли под арест, кроме Вознесенского, с ним я хотел поговорить лично. Его привезли ко мне под конвоем, он находился под домашним арестом. В мой кабинет Николай Алексеевич вошел бледный, как мел. «Проходи, Николай, присаживайся и расскажи, как ты докатился до жизни такой. Даже не знаю, называть тебя товарищем или нет, может, ты мне больше не товарищ?» Резко задавал я вопросы, при этом смотрел на Вознесенского тигриным взглядом. Вознесенский попробовал что-то сказать, но вместо слов только просипел. Я пододвинул ему графин с водой и стакан. Вознесенский пил воду с жадностью, достойный путешественника в пустыне, Графин с водой опустел моментально. «Товарищ Сталин, да я за вас, жизни не пожалею», — начал порывисто говорить Вознесенский, но я прервал его, выставив вперед ладонь. «Не клянись, слова вылетят, обратно не поймаешь, делами надо доказывать свою верность». «Товарищ Сталин, я докажу, дайте только возможность», — вновь порывисто высказал Николай. «Рассердил ты меня, Коля, очень рассердил, но товарищ Сталин не разбрасывается людьми, дам тебе возможность. Поедешь на Камчатку, сейчас там Соловьев, будешь у него замом. Твоя задача приложить все усилия для развития края. Новые зверофермы, рыбные хозяйства, консервный завод и прочее. Требуется развивать инфраструктуру. Прояви себя, как настоящий и пламенный коммунист. Из уголовного дела тебя выведут, я распоряжусь. Ступай и помни, что товарищ Сталин не зверь какой-то, а друг и товарищ». Слегка пафосно закончил я беседу. Вознесенского вывели из уголовного дела, оставив только свидетелем, а к концу 50-го года он убыл на Камчатку, в Петропавловск-Камчатский. В процессе допросов выяснилось, что покойный Жданов также имел отношение к созданию новой партии, но с мертвого не спросишь, потому я приказал имя Жданова не порочить, а мертвых либо хорошо, либо никак. Жаль, что в прошлой жизни, будучи Павлом Обуховым, не читал подробности о ленинградском деле, вот и ориентировался в своем решении только на протоколы допросов. Арестованных не пытали, как может в будущем, представят либералы для общественности, сами все подряд рассказывают. Всех виновных в использовании служебного положения приговорить к разным срокам заключения, таково было мое пожелание суду. Виновных в растратах приговорить к максимальным наказаниям за растраты в особо крупных размерах. Средства ленинградские руководители потратили немалые, почти миллион рублей. Вызвал к себе председателя Верховного суда Волина Анатолия Антоновича, прозрачно ему намекнул, чтобы заканчивали разбирательство в первом квартале 51-го года. Вроде понял, в своей епархии он разберется сам. Весна 1951 год. Москва. Дело врачей. При расследовании ленинградского дела, всплыла информация о врачах. Как я понял из доклада от МГБ, медиков обвиняли в неправильном лечении и отравлении партийных руководителей высокого ранга. Дополнительно возникло дело еврейского антифашистского комитета. А началось все с писем в ЦК от Лидии Тимошук, которая в обращениях утверждала, что Жданова лечили неправильно, чуть ли не травили специально. Я поручил следственному отделу у суда Платова, имелся в ГГО такой, разобраться. Если происходит навет на врачей еврейской национальности, то наказать виновных. Судоплатов собрал комиссию только из своих сотрудников и поручил им разобраться во всем. Лидию Тимошук арестовали тайно, привезли в подвал арсенала, имелись там комнаты для задержанных. Женщина была напугана до жути, потому ничего не скрывала. В показаниях она указала, что перед смертью Жданова ставила диагноз инфаркта миокарда, однако Егоров, Виноградов и Майоров заставили ее переписать заключение и назначили лечение, которое совсем не подходило для данного заболевания. Все эти врачи относились к кремлевским, встал вопрос о нецеленаправленные ли действия врачей. Люди Судоплатова по-тихому задержали моего личного врача Виноградова, начальника личсанупра Кремля Егорова. Личсанупр, лечебное санитарное управление, не подчинялся Минздраву, а находился в подчинении МГБ. Я задумался. В 21 веке ходила в интернете болтовня, что Сталина медленно травили. Возможно, это и неправда, сейчас никак не проверишь. На допросах Виноградов и Егоров показали, что на основании ЭКГ, то есть электрокардиограммы, диагноз инфаркт ставить нельзя. Налицо врачебная ошибка. И что мне с этим делать? К Виноградову у меня по сути вопросов не было. Сейчас мое здоровье, как у молодого бычка. Никаких таблеток не пью. Пришла шальная мысль. А не проделки ли Берия, сразу после войны, чтобы подняться во власти? Я постарался отмахнуться от таких мыслей. Берия мне нужен в атомной и ракетной программе. Я велел Судоплатову копать дальше. Он дал отмашку своим следователям. Арестов врачей пока не было, однако мелькала фамилия старшего следователя следственной части по особо важным делам МГБ СССР Рюмина Михаила Дмитриевича. Рюмина ночью задержали и привезли в арсенал, в Кремле. Там он под сывороткой правды выложил такое, что лучше бы молчал или взял бы да застрелился. Оказывается, дело врачей начали раскручивать давно, примерно в конце войны, в рамках борьбы о сионистском заговоре. Цель стояла пошатнуть положение Микояна, Молотова, Ворошилова и Кагановича. В 1948 году чуть ли не по прямому приказу Сталина планировалось убийство театрального режиссера и педагога Соломона Михоилса 91. Дело поручено Лаврентию Фомичу Цанова, другу Берия, в прошлом одиному министру госбезопасности Белорусской ССР, а ныне начальнику УНГБ в белорусском АО, так как произошли изменения в организации состава СССР. Однако Цанова не рискнул убить режиссера, так как Сталин повел себя странно. Начались чистки в органах, а Берия полностью ушел в политическую и хозяйственную работу. Взяли по-тихому Цанова, тайно привезли в Москву, поселили в подвале арсенала, в Кремле. Я-то знаю, что не отдавал приказа ликвидировать режиссера, но понятия не имею, что до меня мог приказать или пожелать сам Сталин. Я решил лично поговорить с Цанова, до того, как его начнут раскручивать с применением сыворотки правды. Цанову пристегнули наручниками в комнате к спинке кровати, камера в подвале арсенала больше походила на жилую комнату, только без окон. Я сел возле стола и несколько минут смотрел в глаза Цанова. Интересный момент, попав в тело Сталина, примерно через год я стал замечать, что чувствую, когда люди лгут мне. Может, мне передалась способность самого Сталина, не знаю, но чувствую в виде беспокойства. «Рассказывай», — приказал я Цанаве. «Что рассказывать, товарищ Сталин?» — хрипло спросил задержанный. «Все, с самого начала работы с Берией. Не пытайся лгать, ложь я чувствую. Обманешь меня, будешь желать смерти, как избавление от того, что я тебе приготовлю», — произнес я без угроз. И Цанава заговорил. «Скорее всего, настоящий Сталин знал все, ну или почти все. Берия покрывал преступления Цанова, в том числе случаи с изнасилованием девушек. Замешан в этом один из заместителей Абакумова генерал-лейтенанта Гольцов Сергей Иванович. Я слушал Цанова почти 3 часа. С каждым словом настроение у меня падало ниже плинтуса. Страшные вещи творились во времена репрессий до войны. Людей сажали и расстреливали, а счет шел на десятки тысяч. Причем Сталин о многих делах был информирован, но ничего не попытался исправить. И что мне делать с такими знаниями? Не зря говорят многие знания, многие печали. Я вышел из комнаты камеры с Цановой опустошенным, поднялся в кабинет Судоплатова, он тут же встал при моем появлении. Я махнул рукой, показывая, чтобы он сел на свое место, сам я присел на стул возле стола Судоплатова. «Павел Анатольевич, мы все в своей жизни совершаем ошибки. Важно, чтобы хватило ума исправить эти ошибки и в будущем не совершать их. Репрессии довоенного периода – темное пятно в истории нашего народа. Но если мы обосрались, не значит, что грязные подштанники надо вывесить на веревку на обозрение всем. Потому я думаю, что у Цанова слабое сердце, пусть он умрет где-нибудь, но не в твоем подвале. Да, такое же слабое сердце у Огольцова, одного из заместителей Абакумова. С Абакумовым я сам поговорю, чтобы не поднимал шум по поводу своих сотрудников», высказавшись, я посмотрел на Судоплатова. «Я понял, товарищ Сталин», — коротко ответил начальник БГО. Через несколько дней в газетах напечатали некролог о безвременной кончине от внезапной остановки сердца у Цанова и Огольцова 92. Дело врачей прекратили, всех, кого задержали, отпустили на свободу, но материалы дела остались в архиве БГО. Министру здравоохранения Ковригиной с 1950 года она заняла пост министра, поставили задачу провести аттестацию врачей по списку всех тех, кто проходил по делу врачей или был на подозрении. С Абакумовым я поговорил наедине, довел до его сознания, что возбуждать дела о смерти его сотрудников не надо. Он прекрасно меня понял. Интерлюдия. Туркестанский военный округ. Василий Сталин. Генерал-лейтенант Василий Сталин злился на отца за то, что его посадили под домашний арест. Потом злился на то, что его отправили служить в туркестанский ВА-93. Однако время все лечит. Здесь, в округе, младший Сталин стал много летать. Любое свободное время проводил на аэродромах. Тем более его должность способствовала этому. Чтобы не скатиться совсем в пьяную яму, стал больше уделять времени служебным обязанностям, и даже большего того, что положено. Большую роль сыграл разговор с командующим военным округом генералом армии Петровым. Разговор получился почти дружеским. «Ты, Василий Иосифович, на отца не дуйся. Правильно он сделал, что отправил тебя из Москвы. Ты бы там спился и по бабам затаскался. А ведь ты боевой летчик, все твои ордена заслуженно получены. Быть сыном такого отца очень непросто, двойная ответственность. и здесь в округе дела наладил по практическим полетам с молодежью. Мне докладывали, что кроме истребителей на бомбардировщиках летаешь. Правда, а может зря болтают, Петров хитро прищурился, задав вопрос. Попробовал себя, получилось. Отцу письмо писал, просил отправить меня испытателем, а мне вместо этого звание повысили, ухмыльнулся Василий. Есть за что повышать в звании. В истребительных полках ребята отличники полетной подготовки, пусть не все, но улучшения заметны. Продолжай в том же духе, я сам у главнокомандующего за тебя попрошу. Такой разговор состоялся еще в 49-м году, когда командующий вручал Василию погоны генерал-лейтенанта, а в 50-м началась война в Корее. Василий написал рапорт с просьбой включить его в группу советских летчиков, которых отправят в Корею, однако рапорт отклонили. Тогда Василий написал отцу откровенное письмо, где в пылких выражениях высказывался, что сын Сталина должен идти в первых рядах добровольцев, иначе получаются двойные стандарты. Отец Василию не ответил, но, видимо, что-то приказал подчиненным. Когда Василий уже отчаялся получить одобрение, его неожиданно вновь вызвали к командующему округом. Генерал армии Петров как раз вернулся из Москвы, куда его вызывали. Штаб находился в Ташкенте, а Василий в этот день проводил проверку в одном из истребительных полков. На машине добираться до Ташкента несколько часов. Младший Сталин взял учебный двухместный МиГ-1594, созвонился с аэродромом вблизи Ташкента и вылетел по вызову в штаб. С собой взял летчика, который сможет вернуть машину обратно. Через два часа Василий переступил порог кабинета командующего. Петров, казалось, не удивился. Так и знал, что на самолете прискачешь. «Проходи, присаживайся», — велел Петров, и Василий присел на стул возле стола. Генерал армии был явно не в духе. «Какой ты неугомонный, Василий Иосифович. Носишь на плечах генеральские погоны, а ведешь себя как пацан. Вот где мне теперь искать заместителя полетной подготовки? Чего молчишь? Я навскидку могу порекомендовать из полковников, кому пора расти в званиях. Только не пойму, к чему вопрос такой?» — спросил Василий, а сам улыбался во весь рот. «Ладно, давай к делу. Формируется команда летчиков в командировку в Северную Корею. Летать будут на МиГ-15, заодно будут обучать корейских летчиков. Что-то вроде военных консультантов, причем все едут добровольцами, в частях берут отпуска. Кроме этого, формируют спецотряд. ОКП Микояна и Гуревича создали две новых модели МиГ-17-95 и секретный МиГ-19-96. Главнокомандующий дал добро на тебя, именно ты возглавишь этот спецотряд. Задача — испытать секретную машину в боевых условиях. Кроме этого, твой отряд обяжут летать на МиГ-15, а заодно обучать корейцев. Пока точно не знаю, но, возможно, будут использовать и МиГ-17. Мне по секрету шепнули, что машины будут продавать Северной Корее МиГ-15. Обучение летчиков, естественно, за нами. Вы многие знакомы с машинами МиГ-15, в том числе с МиГ-17. А вот новая машина в войсках неизвестна. Потому, подбирай команду, тебе точно потребуется 5 пар, думаю, тебя не удержать, так что в том числе с тобой. Заодно подбери список тех, кто в резерве будет. Мало ли что, летчики бывает гибнут. Да, не вздумай всех асов из округа в свой отряд уговорить. После последней фразы Петров погрозил кулаком. За 3 дня Василий подобрал 9 человек в званиях от капитанов до полковников. Брал только тех, кто согласился пойти добровольцем, ну и машины МиГ-17 знали хорошо. Еще через 2 дня команда из 10 человек вылетела на завод 153, в Новосибирск, где собирали опытные истребители МиГ-19. Прибыв на авиазавод, Василий Сталин подробнее узнал, как все будет проходить в командировке. На МиГ-19 будут летать 2 пары, остальные работают с корейцами по машине МиГ-15, но все 10 летчиков знакомятся с машиной МиГ-19. В общем, на заводе провели еще 2 недели, знакомились с новым самолетом, полетали на нем, поговорили с испытателями об особенностях боевой машины. На месте выяснилось, что боевые испытания проведут 2 машинам МиГ-19 с управляемым стабилизатором и МиГ-19ПМ истребитель-перехватчик. Даже провели тренировочные стрельбы. Вооружение 3Х-30ММ пушки НР-30, неуправляемые ракеты от 2Х до 4Х блоков 16-32 ракет, бомбовая нагрузка до 250 ТКГ, бомбы от 50 кг, на модели МиГ-19ПМ до 4Х управляемых ракет РС-2У. Кроме отряда Василия был еще отряд из 10 летчиков из других военных округов. В генеральском звании, кроме Василия, никого не было, зато полковников хватало. В командировку военную форму брать запрещено. Используются обезличенные летные комбинезоны и гражданская одежда. Но вот все приготовления закончены, поставлены прививки, и летчики вылетели на машинах своим ходом на Дальний Восток. Там дозаправка, отдых летчикам, осмотр механиками машин, далее посадка уже в Корее. Группа механиков, инженеров и медиков вылетела заранее на транспортных самолетах, тоже новой разработки Ан-897. Аэродром, на котором будут стоять впоследствии новые советские самолеты, расположился в нескольких сотнях километров от линии соприкосновения Северной Кореи и Южной Кореи. Вскоре выяснилось, что первые полеты на новейших МиГ-19 будут пока ночными, а вот на остальных предполагались дневные вылеты. В паре с Василием стал летать майор Егор Володин. Василий хорошо знал этого летчика, фронтовик. Володин попал на фронт в 44-м, так что повоевать успел. Первый вылет Сталин и Володин сделали на МиГ-19 через 2 недели после своего приезда на место. Вылетели в заданный квадрат, недалеко от побережья Японского моря, отбомбились удачно, возвращаясь назад. Встретили 2 пары самолетов противника. Это были палубные Грумман F-9F «Пантера». Сталин и Володин опознали их по силуэтам. Считаются реактивными, на авианосцы стали поставляться с 49-го года. Советские летчики находились выше палубных истребителей, к тому же те летели со стороны моря, а значит идут с грузом бомб. Василий принял решение атаковать американских летчиков. У Василия 4 управляемые ракеты, а у Егора 4 блока по 8 неуправляемых ракет. Нападение стало неожиданным для американцев. Василий выпустил 2 залпа управляемыми ракетами и не промахнулся. В ночном небе яркой вспышкой взорвались 2 истребителя США. Егор потратил почти половину боезапаса ракет, но тоже попал в 3-й истребитель. 4-й американец, явно там за штурвалом сидели не корейцы, сбросил свой груз и рванул в сторону моря. Преследовать не стали, отметили на карте, где произошел бой, и развернулись на базу. По месту прибытия доложили о боестолкновении. На новых самолетах установлены камеры, которые снимают всю картину боя, так что подтверждения не требовалось. Потекли боевые будни, которые сравнить с Великой Отечественной войной нельзя. Тем не менее Василий продолжал принимать участие в обучении корейских летчиков, лет на разных машинах в дневные вылеты и в ночные. Как оказалось, советников из летчиков в Корее гораздо больше, чем думал Василий, летают на моторных самолетах и обучают корейцев. За несколько месяцев советские летчики убедились, что новые МиГ-17 и МиГ-19 намного превосходят любые истребители США, Британского Содружества или Южной Кореи. Последние использовали моторные North American R-51 Mustang. В январе 1951 года Василий и Егор в очередной раз заметили палубные истребители, в этот раз атаковать не стал, так как были потрачены ракеты. Решили проследить за американцами, которые возвращались. Сталин и Володин почти не рисковали, у нового советского истребителя потолок выше на 2 километра, чем у американцев, да и скорость больше почти на 500 километров в час. Проследили и выявили место, где стоял авианосец. Сделали снимки на большом расстоянии и развернулись к своей базе. На аэродроме специалисты определили, что авианосец относится к типу «Мидуэй». Такие начали поступать на флот США в конце 40-х годов. Василий Сталин был смелым человеком, да к тому же рисковым. Он предложил атаковать авианосец эскадрильи с использованием самолетов МиГ. Он так горячо и уверенно убеждал руководство, что решили попробовать. Официально США не участвовали в войне, и нахождение авианосца вблизи берегов Южной Кореи было ошибкой командования флотом США. СССР также официально не участвовали в Корейской войне, но обе стороны активно помогали своим подопечным. Утопить авианосец с воздуха непросто, почти невозможно, у такого класса кораблей хорошая живучесть. Но Василий рассуждал, если не утопим, то повредим наверняка. Плюс снимки на камеру, хороший козырь для политиков СССР. В боевой вылет полетели 10 пар. Летчики все опытные, большинство захватили Великую Отечественную войну. К авианосцу приблизились на большой высоте, начинался закат солнца. Вот с этой стороны и начали атаковать, в первую очередь бомбами. Когда американцы объявили боевую тревогу, заметив вражеские самолеты, было уже поздно. На всех самолетах опознавательные знаки Северной Кореи. На палубе авианосца находилось 130 самолетов. Точным бомбометанием на палубе авианосца повредили все надстройки. Зашли на повторный заход и атаковали неуправляемыми ракетами. На корабле начался пожар, но выйти на палубу у американских матросов не получалось. Корабли охранения открыли зенитный огонь по самолетам, однако эскадрилья развернулась всем составом и улетела в сторону суши. Сделав круг на большой высоте, над местом боя, Василий сделал снимки на камеру, как авианосец накренился на левый борт. Почти сразу произошли два мощных взрыва во внутренних помещениях. Василий сделал еще круг, Володин следовал за ним. Корабли охранения стали приближаться к авианосцу, затевая спасательные работы, но всем было уже понятно, авианосец затонет. Видимо, взорвался боезапас и от взрыва появилась большая пробоина, из-за которой корабль тонул. Василий и Володин взяли курс на свою базу. Весной 1951 года Василий узнал, что в Америке какой-то безумец подорвал себя и вместе с собой президента и вице-президента Америки. В США трауры и борьба партий за выборы. От американцев помощь стала поступать в меньших размерах. Василий со своим отрядом продолжал выполнять порученную работу. В механизмах МиГ-19 время от времени обнаруживали мелкие огрехи, которые исправлялись на месте. Глава СССР Иосиф Сталин поздравил всех членов отряда, а Президиум Верховного Совета СССР утвердил награды за разработку операции и руководство в непосредственной операции по уничтожению авианосца. Василию Сталину присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая звезда» и ордена Ленина. Все участники боевого вылета получили правительственные награды, но получить ордена им предстояло только после возвращения в Советский Союз. История с потопленным авианосцем имела продолжение. Дипломаты Америки выставили протест Советскому Союзу, на что Молотов дал адекватный ответ. Боевой корабль США находился в зоне военных действий, которые ведут Северная Корея и Южная Корея, а значит, может быть подвержен нападению любой из сторон. Вина в том, что корабль оказался в зоне боевых действий, лежит полностью на капитане корабля. Обвинения правительства США в сторону Советского Союза некорректны. СССР не ведет боевых действий США, а потому нападать на боевой корабль не может. Если американская сторона предъявит какие-либо доказательства участия советских военных, то СССР готовы продолжить диалог. В свою очередь Советскому Союзу переданы фотографии от Северной Кореи, которые доказывают участие авианосца и его самолетов в боевых действиях. С этими словами Молотов выложил фотографии палубного истребителя, которые были сделаны отрядом Василия Сталина. В результате дипломаты США не нашли, что сказать. Раздувать историю не стали, американцы, что называется, умылись. Но впоследствии корабли, в том числе авианосцы американцев, держались от территориальных вод Кореи подальше. Весна 1952 год. Москва. Иосиф Сталин. Как-то вошло в привычку подводить итоги и осмысливать прошедшие события. Итак, в прошлом году высшее руководство США были убиты безумным садовником. Вай-вай, нехорошо получилось. Упоминать об нашем участии не буду. Для общественности садовник сошел с ума и решил так выразить свой протест президенту Америки, а то, что кишки и мозги разбросало по кустам от такого протеста, нас беспокоить не должно. В США в прошлом году был траур и суета. Демократам и их противникам очень хотелось посадить на трон своего человека, а мы под шумок запустили программу «Черная пантера». В Штатах уже год длятся протесты чернокожих, а в некоторых штатах до серьезных столкновений дошло. Есть и жертвы. Правительство пытается навести порядок, подключили Национальную гвардию, так как с таким бардачком полиция не справляется. Со своей стороны Советский Союз очень сочувствует народу США, так сочувствует, что по-тихому направляет разгневанные толпы черных братьев на какие-нибудь предприятия, чтобы там организовать новый бардак. Естественно, этим занимаются соответствующие службы, в частности внешняя разведка. Нелегалами 98 мы уже напичкали американский континент, плюс нам активно помогают китайцы. Я посоветовал руководителю КНР-99, сейчас там всем заправляет Ван Мин, отправлять в Америку китайцев, как эмигрантов. Пусть там появятся китайские кварталы, новую мафию организуют, а заодно и разведка поработает. Ван Мин благородно делится с нами своими разведданными, а мы им продуктов или технику поставляем. Из продуктов пшеница и рис. Понятно, что у китайцев свой рис выращивают, но для любого китайца лишняя чашка риса совсем не лишняя. Так о чем это я? А, о предприятиях с бардаком. Навели бардак на автомобильной компании Вилли Саверланд Моторс. Забастовки, Погромы и демонстрации с протестами довели компанию до ручки, акции упали ниже плинтуса. А тут мы с хорошим предложением выкупить оборудование, разработки и марку автомобиля, с правом принадлежности данной марки авто уже у СССР, купили за хорошую цену, чуть выше, чем плинтус. Собственники компании морщились недовольно, но продали. Будем выпускать джипы марки Виллис и Йейп. Марку тоже выкупили и зарегистрировали за СССР. Как выглядит джип из 21 Говика я знаю, так что думаю еще и на экспорт поработаем. Попутно переманили ведущих инженеров-конструкторов с завода, пока с контрактом на 5 лет, а там видно будет. Женим их на русских бабах, а то после войны мужиков мало в стране советов. Наша и китайская разведки активно выявляют гениальных инженеров и конструкторов США. Стараемся переманить, а если такое невозможно, то ведомство Судоплатова ГГО работает исправно. Наши химики спецлаборатории не дремлют, создали не только сыворотку правды, но и спецсредства, вызывающие инфаркты кровоизлияния в мозг, на крайний случай инсульт. Я же заканчивал химико-технологический, когда был Павлом Обуховым, кое-что помню. Интересовался тогда разными составами, которые могли пригодиться в борьбе с конкурентами, вот и здесь пригодилось. Сразу после выкупа автомобильного завода вплотную занялись компанией Ford Motor Company, за полгода додавили, уронив цену акций. У Форда и так после войны дела шли неважно, но вроде начали раскручиваться, а тут как тут форс-мажор нашими стараниями. Ведутся переговоры о продаже к лету 52-го года выкупим, вместе с оборудованием и разработками. Просит немало, но дело того стоит. В разработках присутствуют грузовые автомобили. Кроме этого, на автозаводе ЗИС, ранее считался завод 1, ведется полным ходом модернизация. Я этот завод помнил, как ЗИЛ, но сейчас главой страны не Хрущев, так что переименовать завод имени Сталина некому, ну и я в скромника не играю. На автозаводах работали талантливые инженеры Анатолий Маврикиевич Кригер, в Горьком, и Борис Михайлович Фиттерман, в Москве. В прошлой истории, когда я был Павлом Обуховым, у Фиттермана судьба не сложилась. В 1945 году он женился на актрисе и балерине Иди Пенза, до войны она танцевала в Большом театре, потом ее первого мужа арестовали и она была отправлена в ссылку, позже призвали в армию, время-то военное, а вот в 45-м на ней женился Фиттерман. Все шло как в прошлой истории и здесь, но в 46-м я получил письмо от Фиттермана с просьбой вернуть актрису на сцену Большого театра. Я это дело поручил Власику. Проблемы с возвращением актрисы Пенза в Большой театр отпали. Завод ЗИС в 45-м окончательно вернули в Москву. Это уже было при мне, после попадания в тело Сталина. Фиттерман занимал должность главного конструктора завода. Тогда же конструкторский отдел начал разрабатывать новый автомобиль представительского класса и получил марку ЗИС-110. В 21 веке у одного моего приятеля была такая восстановленная машина, раритет шикарный. Помню, я даже пытался уговорить приятеля продать мне эту машину, уж больно она мне нравилась. В общем, я съездил на завод и посмотрел опытный экземпляр, мне естественно понравилось. Семиместный лимузин, 6 метров в длину, правда коробка механическая и всего 3 ступени. Мне показалось мало скоростей для шикарного лимузина. Фиттерман получил задание разработать автоматическую коробку передач. Попутно для высшего эшелона власти изготовить бронированные лимузины. Такой лимузин изготовили к 1947 году под маркой ЗИС-115. На авто стоял более мощный двигатель, бронированный корпус, пуленепробиваемые стекла. Борис Фиттерман меня не разочаровал, я, конечно, давал кое-какие подсказки под видом данных разведки, но главный конструктор разработал 4-ступенчатый полуавтомат. Появилась возможность у водителя переключать скорости без выжимания сцепления, чтобы сделать автоматическую коробку не дотягивало производство электроники. Но к 1950 году автоматическую коробку передач автозавод ЗИС доработал. В 50 году МГБ санкционировало дело о вредительстве на заводе ЗИС, но я велел Судоплатову разобраться, и его следственная группа не нашла серьезных нарушений. Кто-то явно пытался раскрутить дела с евреями. По моему указу дело прекратили. С Фиттермана сняли обвинение. Абакумов получил от меня втык, так сказать, предупреждение. ЗИС-110 полным ходом изготавливался серийно и поставлялся во все регионы для руководителей не ниже областного уровня. ЗИС-115 изготавливали малой серией только для нужд правительства страны. Полуавтоматическую коробку передач и автоматическую коробку запатентовали почти в 50 странах. В начале 50-х годов завод ЗИС стал изготавливать такие коробки на экспорт. Первыми партнерами стали страны Европы, а затем Япония. Неплохо, скажу, зарабатывали на этом валюты. Министром автомобильной промышленности был Степан Акопович Акопов, а его первым замом поставили Строкина Николая Ивановича. В довоенное время он практиковался на заводе Ford в США. Эти люди по-настоящему болели за развитие автопрома в СССР, а я им в это помогал, как мог. Я требовал от автомобильной промышленности темпов семимильными шагами 100. Конструкторский отдел под руководством Фиттермана уже в 49-м году выдал новую модель ЗИС-111. Модель комплектовалась полуавтоматической и автоматической коробками передач. Машину запустили в серию, добавив модификацию кабриолет. На одном из совещаний, которое вспомнилось в 50-м году, у меня министр автопрома поставил вопрос о дальнейшей судьбе марки ЗИС-110. Товарищ Сталин, производство ЗИС-110 отработано, не хотелось бы его сворачивать, такое решение свернуть производство глупо, машина получилась действительно хорошая, у эту марку берут неплохо в экспортном варианте, пояснял мне министр Акопов. Ваши предложения, Степан Акопович, тут же отреагировал я. С 49 года заработал завод в Ижевске, там ведется выпуск грузовиков, марки ЗИС-150 и новая модель ЗИС-130, которая пойдет серийно. Планируем вести сборку в Свердловской области новых грузовиков ЗИС, там через пару лет сдадут в эксплуатацию завод. Наше предложение перенести сборку ЗИС-110 в Ижевск. Кроме этого, изготавливать часть машин под маршрутное такси. Транспортные предприятия уже обращались с такой просьбой к нам. Согласен. Пусть будет такси представительского класса, такое и в Москве лишним не будет. Что планирует завод с новыми моделями, есть мысли. Обратился я к руководителям завода, они присутствовали на совещании, ответил главный конструктор ЗИС Фиттерман. Новая модель в кратчайшие сроки будет запущена в серию. Наш отдел уже работает над следующими марками легковых и грузовых автомобилей, ответил Фиттерман и с моего разрешения дал папку с новыми разработками. Я раскрыл паку и стал смотреть рисунки. В общем, неплохо, голова и фантазия у Фиттермана работает. Здесь имелись картинки ЗИС-11А, более совершенная модель ЗИС-11Г, которую я помнил в будущем под маркой ЗИЛ, но в этой истории завода имени Лихачева пока нет, точнее завод есть, а название не изменили. Перелистав все картинки, я обратил внимание на последнюю. Передо мной лежал эскиз марки авто примерно 70-х или даже 80-х годов. Я даже глазам не поверил. Неужели есть еще один попаданец в это время? Борис Михайлович, что это такое? Чьи рисунки? Спросил я у Фиттермана. Мои фантазии, товарищ Сталин. Извините, не убрал вовремя. Начал извиняться главный конструктор завода ЗИС. Не надо извиняться, Борис Михайлович. Вы меня порадовали такими рисунками. Когда сможете доработать такой автомобиль, уточните сроки. Спросил я. Лет 5, товарищ Сталин. Потребуется доработать коробку автомат до 5 скоростей. Двигатель разработать более мощный, ответил Фиттерман. Я вновь посмотрел рисунки. Мое внимание привлек грузовик в бескапотном варианте. Он явно видом кабины походил на автомобиль КАМАЗ, который здесь пока и не планировали строить. Интересный вариант грузовика. Я вытащил картинку и пододвинул к директору завода Лихачеву, марка ЗИС-170. Отдел товарища Фиттермана работает над ней. Бескапотный вариант кабины сократит расходы на производство грузового автомобиля, ответил Лихачев. Экономия без потери качества заслуживает похвалы. Борис Михайлович, ЗИС-170 будет отличным малотоннажным грузовиком, но следует подумать об увеличении грузоподъемности. Подумайте об шестиколесном варианте, чтобы брал тонн 10, и еще не помешает тягач, к которому можно цеплять полуприцеп грузоподъемностью на 18 тонн. Да, про самосвал скажу. Стране требуется самосвал от 8 и до 30 тонн. Автомобили с большой грузоподъемностью должны оснащаться дизельными двигателями. Хотя мое мнение, у всех грузовых машин должны быть дизеля, поработайте над этим. С такими словами я обратился уже к Фиттерману. После совещания я подумал, что мое появление здесь здорово способствует развитию и мышлению людей этого времени. То, что будут строить филиал завода ЗИС в Свердловской области, меня радовало. Еще в 47-м году Свердловск-44 переименовали в Новоуральск, название к которому я привык в будущем. Там с конца 45-го года строился первый в стране газодиффузионный завод для производства высокообогащенного урана-8, но построенный филиал автозавода точно не помешает, а даст дополнительный толчок теперь уже города Новоуральск, хотя город останется закрытым. После совещания у меня производство легковых автомобилей ЗИС перевели в Ижевск. Кроме завода ЗИС внимание было обращено на завод ГАЗ в Нижнем Новгороде. Завод строился с 1929 года при технической помощи Форда. При мне началась модернизация. Большое количество заказов поступало от военно-промышленного комплекса. К концу 40-х начали выпускать бронеавтомобили БТР-70. В годы войны завод выпускал танки, самоходные артиллерийские установки, аэросани, ленд-лизовская сборка грузовых автомобилей Ford G8T и Chevrolet G7107, изготавливали автомобильные и авиационные моторы и так далее. После окончания войны требовалась продукция гражданского назначения. В 46-м году на заводе создали снегоболотоход ГАЗ-47 для геологов, легковой автомобиль ГАЗ-М20 «Победа» и грузовой малотоннажный ГАЗ-51. В это время там работал талантливый конструктор Кригер, позже он стал главным конструктором завода. Я требовал от руководства завода повышения эффективности развития. Уже в 48-м году разработали машину для армии сельского назначения с высокой проходимостью ГАЗ-69 и грузовик с полным приводом ГАЗ-63 на базе ГАЗ-51. Я же хотел получить бескапотный вариант. Немного подсказал, как результат к 50-му году разработали ГАЗ-66. В моем времени, будучи Павлом Обуховым, во время службы на границе такой вездеходный грузовик получил прозвище «Шишига». Имелись разработки и автомобилей представительского класса. В 49-м году Грачев разработал лимузин ЗИМ-ГАЗ-12. Почему ЗИМ? Когда в 46-м переименовали завод имени Молотова в Горьковский автомобильный завод, Молотов на меня немного обижался. Открыто обиду не высказывал, но губы дул. Потому я велел руководству завода на представительский класс авто оставить название ЗИМ. Машина пошла в серию, поставлялась для руководителей городских, областных и районных администраций. Кроме этого, поступала в таксопарки, как класс для представительских перевозок. Автомобиль получился шестиместным, комплектовался своим мотором, но коробку ставили полуавтомат. Производство завода ЗИС. На заводе работал талантливый художник-конструктор Либгард Андрей Александрович. К 50-му году он разработал ГАЗ-21 «Волга» и начал работать над новым представительским классом автомобиля ГАЗ-12 «Чайка», который разработал к 51-му году, но выпустили «Чайку» мелкой серии к 52-му году. Требовалась доработка, прежде чем пускать в серию. «Чайку» планировали изготавливать с коробкой автомат. Мощности и количество продукции завода ГАЗ росли, потому в конце 40-х заложили филиал завода ГАЗ в Ульяновске, а в 49-м прошел запуск завода. Под руководством главного конструктора, ну и с моей подсказки, начали разрабатывать новую серию внедорожников, получивших логотип УАЗ, так как в серию они пошли уже в Ульяновске. На базе ГАЗ-69 создали УАЗ-469, УАЗ-469П и УАЗ-469 «Скорпион». «Скорпион» отличался от УАЗ-469 тем, что вместо задних сидений имел кузов. Получился пикап высокой проходимости. Одновременно разработали модели УАЗ-450, который получил название в народе «Буханка». Я точно помнил, что серию УАЗ в СССР в будущем выпускали только с 70-х годов, а здесь мы здорово опередили время. УАЗ-450 имел еще две модификации: УАЗ-450А санитарная и УАЗ-450Д грузовик, грузоподъемностью до 1,5 тонн. Развивалось автомобилестроение в Беларуси. Завод МАЗ начали строить в 44-м году, параллельно там велась сборка грузовиков ГМЦ и Студебайер из США по ленд-лизу. Сразу после моего появления в этом мире, приступили к модернизации завода в Минске. В 47-м году начат выпуска самосвалов МАЗ-205. Я дал подсказки и через год разработали грузовик в бескапотном варианте МАЗ-504. Сразу было задумано три модификации: самосвал, тягач под полуприцеп и 10-тонный бортовой грузовик. Мое знание будущего позволило дать подсказку конструкторам завода варианты кабин. За прототип я взял машины из 21 Говика, Скания, Валва, Ренаулт. За рубежом все эти автомобильные компании работали, но до внешнего вида грузовиков им было еще полвека шагать. В январе 1949 года на Минский автозавод поставлен главный конструктор Шапошник Борис Львович. Вот ему я и подсказал новый внешний вид грузовиков, а также зашел разговор о крупнотоннажных грузовиках. Когда даешь правильное направление и идею талантливым людям, они оправдывают свое назначение. При конструкторе Шапошнике разработали тягачи и бортовые грузовики по прототипам машин 21 ГОВИ КАМАЗ-6501 с 9 колос бортовой и МАЗ-5440М9 тягач, обе марки шестиколесные. Кроме этого, создали четырехколесный МАЗ-4571Н2 «Корнет». Все кабины у грузовиков завода МАЗ предусматривали спальни места для водителей. Уже в 52-м году стали поступать запросы на продажу таких грузовиков за рубеж. Авторство зарегистрировали в Европе и Америке. Имелась продукция на заводе МАЗ для армии, так начали выпускать седельный тягач МАЗ-537, высокая проходимость, возможность перевозить технику, а в будущем ракеты. Для крупнотоннажных грузовиков в конце 40-х начали стройку завода в Минской области, город Жодино. Именно там в 51-м году вышел первый БелАЗ, который мог перевозить 200 тонн. Разработки новой модели велись. Я поставил задачу конструкторам создать самосвал грузоподъемностью не ниже 300 тонн. При модернизации заводов применили конвейерную сборку, что значительно ускоряло производство и повышало качество. Честно сказать, я решил замахнуться на лидирующие места в мировом автомобилестроении. Кто сказал, что русские не могут выпускать качественные автомобили? В браке всегда виновны не руки рабочих, а руководство и контроль за дисциплиной. На любом предприятии ОТК, отдел технического контроля, своим сотрудникам давали подписывать трудовые договоры, где предусматривалась уголовная ответственность за пропуск брака. И ведь сажали, заводили уголовные дела. Может, потом потомки меня и назовут тираном и кровопийцей, но здесь и сейчас получалось давать качество. За разработку новых моделей конструкторы заводов ГАЗ и ЗИС удостоены сталинской премии в 1950 году. Имелись и другие автозаводы. Так в Челябинске работал автозавод по выпуску автомобилей марки ЗИС. Но уже в 50-м году начался выпуск новой линейки грузовиков высокой проходимости под маркой «Урал». Разработаны модели из будущего «Урал-375Д» бортовой, используется в армии и в районах отсутствия дорог, «Урал-4320 лесовоз», используется в лесной и деревообрабатывающей промышленности. На Украине, в городе Кременчук, хорошими темпами развивается завод «КРАС». Делают бортовые грузовики и лесовозы с высокой проходимостью, в том числе дорожные спецмашины. Я пока не торопился покупать заводы, следовало дождаться результатов по развитию и выпуску в Челябинске машин «Виллис», а в Горьком автомобилей «Форд». Планы большие на развитие этих заводов, но ждем, когда пойдет продукция. Для быстрого и качественного развития промышленности требовались специалисты высокого класса. По этой причине СССР санкционировала контракты для иностранцев, но обязательно специалистов в своих областях промышленности. Контракты подписывали на 5 лет, зарплата у иностранных специалистов превышала в 1,5-2 раза зарплату советских граждан. Я убеждал товарищей по партии, что именно этот ход позволит нам выучить своих высококвалифицированных рабочих, с хорошей организацией труда и трудовой дисциплины. Массово развивалось профтехобразование, инженерное образование. Например, рабочий с завода при поступлении в институт на инженерную специальность имел преимущество перед другими желающими учиться в таком институте. Среднее образование стало обязательным для всех с 48-го года. Я добился повышения заработанной платы учителей. В Советском Союзе профессия педагога становилась престижной и высокооплачиваемой. Стране требовались грамотные граждане, чтобы осваивать технологии будущего, ну и разрабатывать новые. Развитие автомобильной промышленности, тракторные техники военного назначения требовали увеличения горюче-смазочных материалов, проще говоря, ГСМ. Требовался экспорт ГСМ. В связи с этим строили новые заводы НПЗ. Кроме 4 НПЗ в городах Орске, Красноводске, Куйбышеве и Гурьеве, на которых провели модернизацию для переработки нефти, используя высокотехнологичные технологии, имелись и другие заводы, построенные в СССР в ранние годы. Батумский НПЗ в Аджарской республике, теперь автономная область, НПЗ в городе Одесса, НПЗ в городе Уфа, НПЗ имени Шарипова в городе Грозный, НПЗ в городе Москва, НПЗ в городе Ухта, НПЗ в городе Саратов, НПЗ в городе Комсомольск-на-Амуре, НПЗ в городе Хабаровск, НПЗ в городе Херсон, НПЗ в городе Фергана. На этих заводах провели модернизацию к 50-му году. Построили новые заводы, Новоуфимские НПЗ, запустили в 51-м году, Краснодарские НПЗ, запустили в 48-м году, Новокуйбышевские НПЗ запустили в конце 46-го года, НПЗ в Туапсе, запустили в 49-м году. Сегодня страна имела в наличии 19 нефтеперерабатывающих заводов, с учетом, что заводы могли получать высокооктановый бензин. Полным ходом идут стройки еще 8 заводов в Омске, Перми, Баку, Ангарске, Уфе, Салавате, Сызрани и Нижегородской области. Большой спрос на ГСМ в Восточной Европе, хотя можно сказать по всей Европе в целом, экспортируем в Китай, Северную Корею и даже в Японию. США были против поставки ГСМ в Японию, но сейчас у американцев внутренние проблемы, потому японцы начали покупать у нас топливо. В Союзе вновь начала появляться валюта. Мои однопартийцы и прочие соратники по строительству коммунизма сразу начали предлагать оказать помощь разным странам, желающим встать на путь к социализму, а затем и пойти с нами в коммунизм, только за счет СССР. Я в ЦК и в Политбюро так и сказал. Кто желает разбазаривать народное добро на призрачные цели, тот контрреволюционер и враг. А министр Абакумов с удовольствием найдет место для таких на народных стройках, за колючей проволокой. Министр Круглов ему в этом еще с большим удовольствием поможет. Есть желающие страны строить социализм? Пусть докажут делом, а вкусно жрать и мягко спать за наш счет не получится, с такой программой я не согласен. После таких моих слов многие соратники задумались. А так ли они хотят мировую революцию, может, ну ее нахрен, и без этого хорошо сидится в мягком кресле в ЦК, а менять кресло на нары в лагере никому не хочется. Вот так и живем, боремся за постройку социализма в отдельно взятой стране. Глава 5. Интерлюдия. Ведомство ГГО. Командировка в Европу. Полковник Георг Шмидт вернулся из отпуска в Москву в мае 1952 года. До отпуска они проходили в очередной раз обучение, в которой включалось поведение за границей, этикет, разговорная практика на иностранных языках, повадки иностранцев от рабочих до людей с положением. Никогда не угадаешь, какую роль придется играть в командировке. Изучали яды и прочие способы умерщвления себе подобных, способы грима и так далее. Такая практика повторялась всякий раз, как только они возвращались из командировок. Имело место и постоянное совершенствование по боевой учебе, стрельба из различного вида оружия, рукопашный бой. У него была комната в коммунальной квартире на Арбате. Все прелести коммуналки предоставлялись: общая ванна, общий туалет и такая же кухня. Зато имелся телефон, но опять же общий на всех жителей квартиры. Соседи попались невредные, вполне спокойные люди. Мать-одиночка, Маша Соболева, с двумя детьми. Муж Маши погиб на фронте. Пожилая еврейская пара. Абрам Моисеевич – провизор в аптеке. Его жена, Сара Яковлевна, в той же аптеке провизор. У обоих медицинское образование фармацевтов. Степан Лосев, токарь с завода ЗИС. 25 лет от роду, спокойный парень, в пьянках не замечен, не женат. Пара молодоженов, оба учатся в московских институтах. Сергей Дюжев учится на инженера, осталось год до окончания. Его жена Вера Дюжева учится на педагога, ей учиться еще 2 года. После выпуска станет учителем младших классов. О том, что полковник работает в ГГО, соседи не знают, так как он все время ходит в гражданской одежде. Георг даже не готовит ничего дома, кроме чая и кофе, которым часто угощает соседей. У Шмидта не осталось родных, в голодные годы после революции родители умерли от испанки 101. Сам Георг выжил, долго скитался беспризорником, потом попал в детский дом, далее военное училище и служба в разведке. В конце 30-х не попал под репрессии, так как находился в Испании. Потом война, далее встретился с Павлом Судоплатовым, который круто изменил жизнь Георга, сделав Шмидта диверсантом. После войны армию сокращали, Шмидту предложили служить в МГБ. В коридорах на Лубянке Георг встретил Павла Судоплатова, тот позвал его служить в новое ведомство ГГО. Шмидт попал в отдел по ликвидации и диверсиям, хотя само ведомство занималось охраной государственных объектов особой важности и лиц на государственной службе. Новая должность отторжения не вызвала. Георга на войне научили убивать, резать, травить и заниматься не очень приятными занятиями, но такова служба. Шмидт от рождения прекрасно владел немецким языком, так как родился в семье русских немцев, чуть хуже французским, ну а английский выучил позже, когда служил в разведке. Георг заваривал себе кофе, когда раздался телефонный звонок. Подошла Сара Яковлевна и взяла трубку. «Георгий, тебя к телефону, но не представились», сообщила пожилая еврейка, назвав Шмидта русским именем Георгий. Полковник взял трубку, дежурный по ведомству сообщил, что его вызывает генерал-полковник Судоплатов к 9 часам вечера. «Наверняка командировка вырисовывается», подумал полковник, взглянул на часы и решил, что чашку кофе он успеет выпить. К 9 часам он прибыл в Кремль, в здание арсенала, а без 2:09 ожидал в приемной Судоплатова. Секретарь, увидев Шмидта, встала и тихо заглянула в кабинет генерал-полковника, потом кивнула Георгу, чтобы заходил.